Лечение пациентов с переломами позвоночника, осложненными повреждением спинного мозга. В случае легкого сдавления спинного мозга и его корешков наблюдается нестойкое нарушение чувствительности и снижение функциональной способности мышц. При этом применяет избирательный массаж мышц и мышечных групп. Тяжелые повреждения спинного мозга ведут к развитию вялых или спастических порезов или параличей. При порезах и параличах применяют соответствующую методику массажа.